Глава 13. Травма созависимости. Почему мы входим в разрушающую созависимую связь с мамой? Начну с исследования, которое проводилось с детьми из разных семей. Одни были из семей, где с ними жестоко обращались, физически или морально подавляли и унижали родители, дисфункциональная семья. Другие росли в комфортной среде, купаясь в любви родителей. Здоровая семья. Сноска. Дисфункциональная семья. Система, в которой нет стабильности и необходимых условий для благополучной жизни. Это семья, порождающая деструктивное поведение одного или нескольких ее членов, в которой существуют условия, препятствующие их личностному росту. Здоровая семья — система, в которой все члены семьи находятся в состоянии душевного, психологического благополучия. Суть исследований состояла в отслеживании желаний детей вернуться домой после длительного отсутствия. Выяснилось, что дети из дисфункциональных семей хотели вернуться к родителям гораздо сильнее, чем ребята из здоровых. Почему так? Все закономерно. Дети из дисфункциональных семей расценивали жестокость родителей не как следствие их проблем с психикой, а как «со мной что-то не так». Им казалось, что они заслуживают такого отношения, так как якобы недостойны хорошего, поэтому горячо желают вернуться в лоно жестокости, чтобы доказать родителям, они не такие уж плохие. Подсознательно такие дети хотят угождать и присмыкаться, чтобы родители наконец-то их полюбили. Детям из жестоких семей кажется, что они кривые, косые, бракованные, и именно это привязывает их к проявлениям вопиющей жестокости родителей. Люди из любящих семей имеют здоровые связи с матерью и отцом. В эти отношения не замешаны чувства вины, стыда, долга, поэтому дети не имеют невротической связки с родителями. Они легко покидают семейное гнездо и вьют свое, а также абсолютно цельно и автономно строят яркую карьеру, чувствуя себя уверенными личностями, которые не тонут в драматических сценариях. У людей из психологически здоровых семей нет нужды заслуживать любовь, присмыкаясь перед другими. Они свободны, харизматичны и успешны. В дисфункциональных семьях развивается созависимость. Отношения, где два человека обоюдно зависимы и подчинены друг другу эмоционально, психологически и физически. В моей ситуации моральный абьюз исходил от мамы. Понимала ли она, что морально меня подавляет? Нет. Так она проявляла свою любовь. Я поняла это, когда начала разбираться со своей натальной картой и погрузилась в психологию. Зачастую родители не ведают, что творят. Они выросли в семьях, где абьюз был нормой. Конечно, это их не оправдывает. Важно не уходить в прощение, не прожив всю боль и ненависть от осознания родительских поступков. Мою маму бабушка родила в 16, и это был позор на всю деревню. Отцом стал женатый мужчина на 34 года старше. Мамина судьба сложилась не лучшим образом. Сразу после родов Зою отправили в город учиться, и первый год маминой жизни прошел в семье ее отца. Его жена, которая тоже недавно родила, вскармливала двоих детей. Затем из армии пришел дядя моей мамы и велел забрать малышку. Два последующих года мою маму воспитывала бабушка Дуся, мама бабушки Зои, очень холодная и контролирующая. Она тащила на себе все хозяйство и семерых детей. Первые три самых важных года жизни в становлении психики мамы прошли в нездоровой обстановке. Она жила в хаосе, не получала тепло и любовь родной матери, а это самое страшное для ребенка. Ее передавали из рук в руки, а затем в 3 года моя бабушка Зоя забрала ее в город к мужчине на 10 лет старше. Он был моряком и, возвращаясь из рейса, безбожно пил. Бабушка Зоя также не отличалась психологически здоровым поведением. Ранние роды, позор на всю деревню, холодная мать и неуравновешенные мужчины, старше ее на много лет. Когда маме исполнилось 8, у нее появилась сестра, и ей пришлось мгновенно повзрослеть. Произошла парентификация — психологический процесс, при котором ребенок или подросток вынужден брать на себя роли и зоны ответственности, обычно принадлежащие взрослым членам семьи. Что происходит с психикой ребенка, когда он проживает такое детство? В ситуации хаоса ребенок не может оставаться ребенком. Он пытается выжить, вынужденный очень быстро повзрослеть и стать маленьким взрослым. Нежная, ранимая эмоциональная часть подавляется, а чувства изолируются, но все, что подавлено, не может исчезнуть, и оно начинает нами управлять. Как это работает? Та нежная, уязвимая детская часть, которую вытеснили и не дали времени и места созреть и проявиться, начинает вылезать там, где человеку это совсем невыгодно во взрослой жизни. Например, женщина имеет семью и работает, и ее жизнь наполнена обязанностями и ответственностью. В ней нет места хобби, играм, развлечениям и отдыху. Она строит карьеру, решает рабочие задачи, окружающие знают ее как очень ответственного человека. Однако внутри нее есть подавленная детская часть. Ригидность всегда создает проблемы в жизни человека. Сноска. Психологическая ригидность — черта личности, которая характеризуется сильным сопротивлением или неспособностью к изменению поведения, мнения или отношения. Такая женщина производит впечатление человека-скалы. Но столкновение с трудностями, хаосом, непредсказуемостью, безответственностью, эмоциями и чувствами других людей выбивает ее из колеи. Такое поведение ей незнакомо. Она впадает в ступор, когда начальник, к примеру, говорит ей, что с ней что-то не так и нужно начать работать по-другому. Как же так? Она все делала четко и ответственно. У нее словно срывает чеку, и она истерит, как маленькая девочка, и совершает необдуманные поступки, разрушающие ее жизнь, которую она возводила на прочном фундаменте. Так как эта женщина не признает своих слабостей и уязвимостей, они берут ее в плен, и она не может адаптироваться к новой реальности. От страха и беспомощности она крушит все на своем пути. Ругается с начальником, увольняется с работы, разрушает отношения при столкновении с неудобными или неясными ей чувствами других людей. Живой человек не робот. Он разный и не может всегда быть собранным и стойким. Иногда ему нужно побыть ребенком, погрустить, поплакать, поиграть, расслабиться, сказать «нет». Это свойство здоровой личности — быть разным, гибким, а главное — в контакте с чувствами и чутким осознанием зоны своей ответственности и уровня своих возможностей. В итоге моя мама так и не смогла построить карьеру, хотя невероятно интеллигентна и умна. Наш дом всегда был полон книг, которые мы читали вместе. Мама умеет трудиться и идти к своим целям. Она очень ответственная и суперработоспособная. Однако вытесненная детская часть всегда брала над ней верх в те моменты, когда она могла получить лучшую должность, высокую зарплату, установить более близкие отношения. Мама принимала необдуманные эмоциональные решения, которые шли вразрез с ее целями. Если провести анализ жизни моей мамы, то невооруженным взглядом можно увидеть ее бесконечное мельтешение, переезды, побеги от папы, смена работ, что не помогло ей в жизни. Если бы детская часть была имплементирована в ее личность, тогда мама могла бы ею управлять и мириться с переменами, быть более свободной, открытой, гибкой в моменте. О трех внутренних субличностях — ребенок, родитель и взрослый — вы можете прочитать в трудах Эрика Берна. Я же расскажу о них с точки зрения астрологии в других главах этой аудиокниги. Мама могла бы построить карьеру и создать крепкую семью, если бы в кризисы включала взрослого.